Феодосия презирала слабости мужа, беспробудное пьянство, леность, а более всего вороватость. Но было все же его жалко, не чужой чай. Она встала, колыхнула грудью. «Я тебе, делая якинф, говорю, надо задобрить государя, покаяться, все уворованное да слишком вернуть. Хочешь, я к нему пойду?» «Ну, ты совсем сдурела? Он меня тогда вдвое распластает, скажет, загузно, жены прячешься». Опустил якинф голову на руки, разрыдался по бабе. «Горе мое безутешное, взыскание ждет меня кровавое». Потом вдруг вскочил с постели, стукнул жену с размаху ковшом, заорал. «Это ты, семя лукавое, виновата! Все жаждало меня укротить, каждый грош норовил отобрать, а мне и выпить, и гульнуть потребность имеется. Эх, пришибу сей миг!» Он вновь замахнулся ковшом, но в этот момент в опочивальню запросто, как свой домашний человек, зашла еще бодрая и бесстрашная нянька Лукерья Петровна, вскормившая и вырастившая Феодосию. Она, словно родная мать, всегда бесстрашно вставала на защиту Феодосии, норовила защитить ее от буйства якинфа, и тот даже не скрабел ее наскоков. Вот и сейчас Лукерья Петровна погрозила пальцем. «Боярин, чего расшумелся? Сынишку рыком своим пужаешь. Коли у тебя голова трещит, так мы в том невиновные», — подняла с пола ковш. «Прикажешь еще раз сольцу доставить». И Акинф, уже приобретший способность мыслить, дыхнул перегаром. «Пусть Панкрат придет». Панкрат был ключником, собутыльником и приятелем Акинфа. Когда тот появился на пороге, от лысины до козловых сапог источавшей угодливость, Якинф махнул рукой. «Бабы, пошли вон! У нас разговор имеется, вам, дурам, непонятный!» Дверь плотно прикрыли. Мужики стали думать, как делу помочь. И придумали, словно нечистые советы в ухо шептал. О взятках. Петр Алексеевич, топорща смоленистые усы, нервно дергая головой, врожденная привычка, расхаживал по ковру своего кабинета в Преображенском. Писец, загодя очинивший перья, терпеливо ждал диктовки. Меньшиков, развалясь в глубоком голландской работы кресле, тянул из золоченого бокала фряжское вино. Петр остановился возле, округляя глаза, жарко заговорил. «Светлейший, я все могу простить, но воровство...» Государь сжал кулаки. «Я каждый рубль экономлю. Себе порой в необходимом отказываю, а эти крысы ненасытные тащат и тащат в свои норы, словно два века им отпущено. Не могу сие взять в понятие». «Ух, народец пошел! Теперь вот боярин Курицын!» Меньшиков отставил бокал, о своем подумал, сладко втянулся в крест. «А что, Минхерц? Ты вчера его под караул не взял?» «Дал время, пусть одумается. Может, из потаенных углов ворованное откопает и сам принесет. Тогда и голову сохраню ему, и место, пожалуй, новое, где воровать не способней. Мне, Алексашка, не мертвецы, работники нужны. А Якинфу все урок, пойдет впрок». Открыл крышку золотых часов, подарок короля Августа. «Половина седьмого, однако. Где Якинф? Прикажи, Алексашка, чтоб за ним солдат послали. Вчера со страху так упился, что нынче ноги не идут». Повернул голову к писцу. «Готов? Титул указа. О обиде и взятках. Пиши. Мы, Петр Первый, император и самодержец всероссийский и прочее, прочее, объявляем всем, как светского, так и духовного чинов людям, чтоб все без всякого страха объявили для всенародной пользы о ниже описанном. Успеваешь? Давай царапай дальше. В Москве и прочих городах и местах были посланы наборщики на государевы работы, а если кому от них были какие притеснения, обиды или взятки с кого, какие притеснением брали и кто сколько взяток каких дал, чтоб подавали о том письменное доношение в Санкт-Петербург, в канцелярию сената, а в губернии к губернаторам, не опасаясь за себя, за то, какого истязания и гнева. А кто о своих винах не объявит, а по розыску о его винах станет известно, то такие за преслушание сего указа жестоко будут наказаны с разорением движимых и недвижимых имений. Число поставь нынешнее, июня 11-го дня года 1715-го. Все, Меньшиков, Якинфа доставили? Никак нет, Минхерц. Послал Ивана Трубецкого и молодого Серегу Богатырева. Вот-вот должны вернуться. Мужа-убийца. В дрожащем ночном мареве уже вовсю играли крупные звезды, когда, наконец, появились громадного роста гвардеец Семеновского полка Богатырев и царский любимец капитан Трубецкой. Вечный балагур, теперь он имел вид серьезный, встав во фрунт, доложил: «Ваше Величество, Якинф Курицын зарезан. В доме я оставил солдат, убийцу доставил в пыточный застенок». Петр округлил глаза. «Что ты сказал? Убит? И кем же? Кто изверг? Его жонка, боярыня Феодосия. У нее под кроватью нашли нож весь в крови. И на крутом бережку Москвы-реки, где она его зарезала, лужа свежей крови. А труп? В реку, видать, сволокла, раком и щуком на прокорм. Завтра со светом пошлю людишек искать его». «И за что она его?» «Ихний ключник говорит, что свара промеж них вышла. Она гордая, родовитая», — вставил Богатырев. «Да, у родовитых спесей много», — согласился Петр. «Однако своей рукой супруга казнить не дело. Наказать убийцу следует примерно». Меньшиков, пока лишь молча качавший головой, вздохнул. «Коли по закону, так это наравне с отравительницами живьем в землю закопать. Жаль, бабёшка сладкая была. Но тебе светлейшая в любезности, кажется, отказала. Женщины, Минхерц, это как крепости. Одних следует брать нежданным приступом, а других терпеливой осадой. Вот я и...» Государь прервал своего любимца. «Пошли в застенок. Послушаем, как твоя возлюбленная голосит. Розыск». В пыточном подвале пахло мышами, дымом и кровью. Свеча, трещавшая возле писавшего дьяка, высвечивала низкие каменные своды. На широкой скамье, грузно облокотившись на дубовый стол, сидел маститый старик Рамадановский, степенно поднявшийся при виде государя и медленно склонивший седую голову. Возле ярко горевшей печи на пыточный станок присели и заматеревший на жирных царевых хлебах палач с Исой и его новый подручный, худенький парнишка Тимофей, с жадным восторгом разглядывавший государя. В двух шагах от Рамадановского на коленях стояли доносчик и ответчица. Боярин, некогда ведший розыск воровства самого Федора Шакловитова, со спокойной уверенностью в успехе розыска, кто ж муки нечеловеческие стерпит, густым голосом произнес: «Феодосия, подтверждаешь ли свидетельство ключника Панкратия, рекущего? Ты иди все утро бронила с своим мужем, дерзила и прикословила. Он же, смиряя твою бесовскую гордыню, осенил дланью тебя, Феодосия Павлия. Сие так. А бачи ты, Феодосия, не смирилась, и за утренней трапезой сызнова сварила содерзила, и муж, уча тебя, бил ногой по гузну. Сие правда. И ты, Феодосия, мстя за свою досаду, когда купна с мужем после трапезы в сад пошла, то на взгорке у реки ножом его в спину резала до смерти, мертвого в воду спущала, а нож к себе в обчевальню схоронил. Такого не было, не лишала я мужа живота и нож под кровать не прятала, — горячо возразила Феодосия. — Поклепсие! Рамадановский посмотрел на Петра. — Государь милостивый, придется пытать. Феодосия метнулась на коленях в сторону, словно пытаясь у государя найти защиту. Сысой проворно перехватил ее поднял подмышки, ласково проворковал. «Боярыня, не малой, тут нельзя. Иди, красавица!» И легонько подтолкнул Феодосию к высокому лежаку. Палач просунул руки за ворот сарафана и силой рванул. Рассыпалось жемчужное ожерелье, полетели на пол пуговицы. Снизу вверх сдернул исподнюю рубаху, обнажил сильное женское тело с крепкими, стоящими, как у девушки, грудями. «Ложись, боярня, на лежак, на спину, вот так, умница!» Лежак был высоким и узким. Сысой кивнул подручному. «Тимофеюшка, свяжи, боярыне, руки!» Руки связались снизу, под верхней доской лежака. Бдьяк, вглядываясь под слеповато вопросные столбцы, фальцетом протянул. «Признаешь, что мужа живота лишила?» С ужасом, глядя расширившимися зрачками на дьяка, Феодосия сухо прошептала. «Нет, сие все неправда!» Рамадановский коротко приказал сысою. «Пытай!» Признание. Подручный, схватив густой березовый веник, сунул его в жаркую печь, дал воспламениться и быстро комлем протянул сысою. Тот ловко перехватил и повел от ступней и выше, по ногам, бокам, и приложил его к персям. В страшном крике зашла с Феодосия. «Не убивала!» Сысой раздвинул ноги боярыне. Озабоченно рек подручному. «Крепче, Тимофеюшка, держи, брыкаться станет!» И медленно двинул горящий веник по внутренней стороне бедра и особенно долго сдержался в промежности. Запахло паленым волосом и мясом, воздух наполнился дымом. Феодосия, давясь словами, хрипло, невнятно произнесла: «Ну, убила, признаюсь!» Рамадановский прикрестился. «Давно бы так! Нам ведь, боярыня, тебя тоже жалко. Сысой оставь, обдай водичкой и отвяжи». Повернулся к государю, самодовольно проговорил. «У нас, Петр Алексеевич, не такие винились, которые простонародные, так еще и потерпеть могут. А коль высоких кровей, так быстро тужить начинают. Доносителю по регламенту кнута уж досталось, но свое показывал он твердо. Государь, за правый донос положим ему червонец, и 3 рублёв с него хватит». Государь был скуповатым. «А бабу?» «Согласно царских указов, живьем в землю». На то мы порешили, а дьяк в свои листы записал. Государь вместе с Меньшиковым вышел во двор, с наслаждением втянул воздух. «Ах, айер живителен! Пойдем, по чарке пропустим, да ко сну отойдем». Меньшиков пребывал в некоторой меланхолии. «Курицу на вору так и надо, а вот Феодосию...» Петр махнул рукой. «Брось! Нашел о чем тужить. Мало баб тебе. Прощание».